«Почему ты так зациклен на этом?» – раздраженно проговорила Ньюмарк. «Я могла бы уступить и поделиться с тобой теми же 15% дохода от своей подпольной империи, если ты согласишься оставить все как есть. У меня отлично организована логистика, и если придется все наскоро сворачивать, то это больно ударит по моему кошельку. Я уже компенсировал тебе эти расходы. Согласился выложить за твою компанию 4 млрд, что на целых 1,5 млрд больше ее настоящей цены. К тому же взял на себя все долговые обязательства, можно сказать, приобрел ее за 5,5 млрд. Так что это больно ударило по моему кошельку, а не по твоему. Значит, ты отказываешься от доли в моем бизнесе? Прости, но я привык зарабатывать деньги честным путем. Меня не интересует твоя подпольная империя, но позволь дать тебе совет. Рано или поздно она утянет тебя на дно, так что лучше откажись от нее сейчас. Я сама знаю, что мне делать, холодно бросила леди Латус, и не нуждаюсь в советах мальчишки. Это было обидно, но беря в расчет твой возраст, ничем возразить не могу. Ты только что сказал, что я старая. Пронзила меня Ньюмарк ледяным взглядом. Лучше, чтобы это было не так, ну что ты, как бы я мог сказать подобное. Я всегда с уважением отношусь к пожилым леди. Я передумала, все-таки я тебя убью. Какой можно сделать вывод? Переговоры прошли успешно, и я надеюсь, что город ангелов будет и дальше нам благоволить. Глава 410. Несменный король. Прошло 3 дня, с тех пор как леди Латус подписала с нами предварительное соглашение о продаже Global Studios и приняла предложение остаться руководителем киностудии. Сразу же после подписания документов мисс Ньюмарк приступила к чистке криминальных следов, связывающих киностудию с ее наркоимперией. В течение 3 дней были уволены более 10 сотрудников, которые являлись не столько работниками кинокомпании, сколько членами криминального бизнеса леди Латус. Скорее всего, они были переведены на другие точки, а не выкинуты на улицу, но мне об этом ничего не известно. Главное, с Global Studios их больше ничего не связывало. Работа на этом, конечно, не была завершена. Студия все еще имела тесную связь с подпольной империей, и на искоренение требовалось куда больше времени, однако значительные шаги к избавлению от годами накрывавшей киностудию злобной тени уже были сделаны. Леди Латус хлопотала без продыхну и, помимо того, что была занята чисткой, принимала активное участие в предпродакшене «Матрицы» как продюсер. Если ты собираешься начать съемки уже в следующем месяце, то поиском локаций нужно заняться уже сейчас, деловито проговорила Ньюмарк. Да и для некоторых сцен необходимы совершенно новые павильоны, а их проектировка и постройка – дело не быстрое. Со съемочной группой проблем не будет. Мои ребята – профессионалы, дело свое они сделают как надо, а как надо зависит от того, насколько компетентен режиссер. Постараюсь не ударить в грязь лицом, решительно заверил я. Остается уладить вопрос с актерами, а также со студией по визуальным эффектам, добавила мисс Ньюмарк. Матрица требует много спецэффектов и компьютерной графики, что у нашей студии, будем откровенны, не на очень высоком уровне. Все наши фильмы снимались с использованием минимум графики, поэтому для этого проекта придется привлечь лучших специалистов и уже на предпроизводстве наладить с ними обратную связь. «Оставляю это на тебя, мой дорогой продюсер», — широко улыбнулся я, нисколько не смущаясь того, что вновь скинул на нее дополнительную работу. «Однако я не хочу слишком сильно полагаться на компьютерную графику. По возможности хочу снять все сцены на натуре и с практическими эффектами. Это невозможно», — возразила Ньюмарк. «Даже некоторые сцены боев требуют обязательной компьютерной графики. Конечно, это сильно раздует бюджет фильма, но, чтобы все получилось идеально, нам придется потратиться. Быть может, нам все же удастся сэкономить, не собирался я сдаваться, не беря в расчет дорогую графику. Одних только налогов и трат на всевозможные разрешения будет достаточно, чтобы бюджет улетел за черту 200 млн. В Лос-Анджелесе снимать довольно дорого. Ты смеешься? Какие 200 млн? Возмутилась Латус. Только по моему грубому анализу, на производство уйдет не меньше 250 млн. И это самая оптимистичная оценка. Не забывай о том, что ты снимаешь фильм в первый раз, и о том, что моя студия никогда не работала над настолько крупным проектом, у нас недостаточно опыта. Поэтому и думать нечего о сумме меньше, чем 300 млн. Да уж, а ведь в моем прошлом мире на производство «Матрицы» потратили всего 63 млн. Снимали его, конечно, в конце 90-х, а сейчас уже 2011 год. Но все же, ладно, Просто этот мир недоброжелателен к кинокомпаниям, ибо индустрия кино здесь не приносит столько же денег, сколько в моем прошлом мире. Здесь нет никаких поощрений и льгот, напротив, государство с нечеловеческими усилиями пытается увеличить налоги на кинопроизводство, будто от этого казна чудом пополнится и выделять деньги на разрешение последствий стычек супергероев и суперзлодеев станет для них не так болезненно. Поэтому производство фильмов здесь обходится ощутимо дорого. Даже бюджет среднестатического кино, в котором нет спецэффектов, в разы больше аналогичных проектов из моего прошлого мира. Большинство фильмов проваливаются, поскольку просто не в состоянии отбить высокие производственные затраты, ну и конечно, весьма посредственное качество играет свою роль. По моим наблюдениям, из-за того, что фильмы в этом мире не особо хороши, особенно плохи сюжетные составляющие, большинство производителей акцентируют свое внимание на громких спецэффектах и прорывной графике. Они вызывают у зрителей эстетическое чувство наслаждения, и таким образом завлекают в кинотеатры. Поэтому почти все снимают фильмы с графикой, отсюда и запредельно высокая стоимость работы над визуальными эффектами. Компания Картера Переса как раз идет по такому пути. Леди Латуз же придерживается иного взгляда и больше внимания уделяет сценариям, пытаясь создать сильное кино. Но так как никто ей достойный сценарий предложить до сих пор не мог, подавляющая часть ее проектов терпела крах. Латуз могла позволить себе терять деньги, ибо основной доход шел из ее наркобизнеса, но другие кинокомпании, не имея иного источника дохода, позволить себе подобный риск не могли и шли по протаренной дороге, клепая одну компьютерную графику за другой. В моем прошлом мире тоже было немало фильмов, которые выезжали за счет графики и спецэффектов, имея при этом ужасный сценарий, так что такое меня не удивляет. Вот только даже в этом случае здешние картины не идут ни в какое сравнение с фильмами-аттракционами из моего прошлого. Даже если бы я выпустил здесь условных трансформеров, люди, вероятно, приняли бы его как величайшее искусство. Так что мне, пожалуй, стоит подумать над тем, чтобы снять историю автоботов и десептиконов, ведь это нисколько не повредит моей репутации, а только укрепит ее. Как говорится, все познаются в сравнении. К слову, из-за того, что практически всем фильмам требуется графика, да еще и в сжатые сроки, специалисты по визуальным эффектам страдают тем, что постоянно не успевают, а от этого хромает качество эффектов. Похожая проблема была и в моем прошлом мире, но здесь она возведена в квадрат. В подтверждение этого достаточно лишь сказать, что качество компьютерной графики в некоторых современных блокбастерах выглядит так, будто фильмы вышли прямиком из 90-х. «Я подумаю над проблемой графики», — сказал я. «Может, удастся найти способ удешевить работу над визуальными эффектами, не теряя при этом в качестве. Но даже без этого я более чем уверен, что наш фильм можно снять меньше, чем за 150 млн. «Ты фантазер, Алекс», — пробурчала Латуз. Она, как опытный продюсер, не верила в подобные сказки. Отнюдь. 150 млн. Это завышенная оценка. Знаю, в это трудно поверить, ведь съемки в Лос-Анджелесе, да и в других городах США очень дороги. Но я и не собираюсь снимать «Матрицу» в Америке, вернее, буду, но не весь фильм, довольно усмехнулся я, представив, что даю налоговой службе США пинка под зад. Основную часть я намерен снять в Симкарии, а в Лос-Анджелесе ДЦ всего 20-30 от общей картины. Мисс Ньюмарк слушала меня с широко распахнутыми глазами. Почему? Спросила она в недоумении. Потому что королевство введет для кинопроизводителей налоговые льготы. Симкария обещала быть на нашей стороне, а также помогать с производством, так что нам удастся прилично сэкономить. Я ни разу не слышала о подобном. Пораженно заметила Ньюмарк. Ни одна страна не дает налоговых льгот на кинопроизводство. Наоборот, налоги чуть ли не ежегодно повышаются. Поэтому компании в основном снимают внутри США, поскольку это дешевле, чем за границей. «Спасибо моей харизме и умению вести переговоры», — гордо произнес я, снова одарив Лату со слепительной улыбкой. Девушка не отводила от меня удивленный взгляд и, кажется, сомневалась в услышанном. Я пояснил. «Еще 2 месяца назад я поговорил с важным человеком в королевстве и убедил его ввести налоговые льготы, и не только. Не могу пока назвать точных цифр, но послабления обещают быть существенными. Мисс Ньюмарк, я заранее подготовился к тому, чтобы съемки моего первого фильма прошли на высшем уровне и с наименьшими затратами. Кажется, это убедило Латуз. Если это правда, — взволнованно проговорила она, — то мы действительно сможем сэкономить. Алекс, ты понимаешь, что это полностью меняет игру. Эти налоговые льготы сделают Симкарию лаковым куском для кинопроизводителей со всего мира. И мы откусим этот кусок первыми, заговорщически сообщил я. И да, я отправил туда референсы и чертежи декораций и павильонов. Возводить такие локации в Симкарии намного дешевле, чем в США. Отлично, воскликнула Ньюмарк, окинув меня восхищенным взглядом. В таком случае мне нужно срочно пересмотреть предварительный план проекта, сказала она и лихорадочно защелкала клавишами на компьютере. Пока девушка выстраивала новый план, периодически делая короткие звонки по важным вопросам, я занимался своими бумажными делами, коих было предостаточно. Поэтому, когда в очередной раз зазвонил ее телефон, я не сразу обратил на это внимание, пока не заметил, как лицо Латус помрачнело и девушка бросила на меня короткий взгляд. «Все хорошо?» – спросил я. «Это Картер Перес». Голос продюсера звучал холодно. «Наверное, хочет узнать, как прошла наша с тобой встреча. И так как я не скрываю факт продажи своей студии, он уже наверняка все знает. Не ответишь? Почему нет?» Расплылась девушка в наигранной улыбке, которая ей не шла. «Здравствуй, Картер», – ответила она на видеозвонок. Из телефона донесся очень недовольный, скорее даже, раздраженный голос с легкой хрипотцой. «Латус, может, объяснишь мне, что происходит? Ты продаешь свою киностудию Риту?» «Да продаю», — подтвердила девушка спокойно. «Он предложил мне цену, и я согласилась. Неужели это тебя беспокоит? Я знаю, что ты никогда бы ее не продала, но именно это я и сделала. Прости», — сухо бросила она, «но наша с тобой сделка отменяется. Видишь ли, Рит, гораздо более перспективный партнер, чем ты. Ты не пожалеешь об этих словах, Латус». «А почему она, собственно, должна?» Вмешался я в беседу, после чего девушка всучила мне свой телефон и вернулась к работе. Точно Переса и его гнев ее совсем не волновали. С экрана на меня смотрело перекошенное от злости лицо. «Привет», — сказал я буднично, «мы ведь еще не встречались, но у меня стойкое ощущение, будто мы знакомы уже не один год. Должно быть, это потому, что мистер Перес так услужливо помогает мне на каждом шагу. Войти в индустрию кино нынче нелегко, так что я благодарен старшему товарищу за чрезмерное беспокойство обо мне. Алекс Рид». Вся злость Переса вмиг куда-то испарилась. Он уже смотрел на меня спокойными, добрыми глазами. «Не ожидал, что первая наша встреча состоится по видеосвязи», простодушно проговорил он. «Хороший тон требует обсуждать серьезные дела при личной встрече, и я думал соблюсти нормы приличия, но смотрю, ты, Алекс, человек тоже простой и можешь отбросить некоторые условности», — театрально засмеялся он, будто на него были наставлены десятки камер. «Я хотел сказать, что готов помочь тебе с любыми проблемами», — участливо заверил он. «Как ты верно заметил, киноиндустрия весьма суровое место. Каждый второй фильм проваливается, студии закрываются, люди теряют свои деньги». Голос его звучал ну очень обеспокоенно. «Я не первый день в этом бизнесе и могу сказать, что лучший способ минимизировать риски и потери для проектов, требующих больших вложений, это совместное финансирование фильма несколькими компаниями». «К чему вы ведете, мистер Перес?» «Я хочу предложить тебе совместное финансирование твоего первого проекта. Ты лицо знаменитое, будет досадно, если твой будущий фильм провалится. Каким бы ни был бюджет, потери больно ударит по финансам твоей компании, верно? Но если мы объединимся, то риск будет минимальным». Перес проявляет заботу о моем имидже или о моем кошельке. Кажется, он не определился и поэтому выдал оба варианта. «И я готов взять на себя обязательства по прокату картины, в том числе и международному. Что скажешь?» Я скромно улыбнулся, выждал небольшую паузу и лаконично произнес: «Нет». Лицо человека по ту сторону экрана побагровело от злости, но маска добродушия сохранилась. «Сразу видно, годы практики. Ты делаешь ошибку, Алекс», — прозвучал спокойный голос. «Я готов взять на себя все риски», — пожал я плечами. «И даже если вы считаете это ошибкой, вас это никак не коснется, не так ли? Ты смелый юноша. В молодости я тоже был таким. Знаешь, когда я смотрю на тебя, я словно вижу себя молодого, движимого мечтами о покорении Голливуда. Мы с тобой во многом похожи», — произнес он внезапно. «Я читал твою историю о том, как ты, будучи никем, получил помощь от Брюса Уэйна и основал Allritics Entertainment. Моя история похожа на твою. Я тоже был никем, когда приехал в Лос-Анджелес ДЦ, перебивался случайными заработками в надежде однажды стать режиссером и снять фильм, ударился он вдруг в воспоминания. А когда моя надежда стала угасать, я встретил человека, который протянул мне руку помощи и предложил осуществить мою мечту. Он дал мне денег, на которые я основал Пхе Картер Перес Цампаны. Но поднять свою компанию на вершину и просто выжить в этой индустрии я смог только потому, что полагался на своих старших коллег, которые предлагали мне свою помощь, как я предлагаю теперь тебе. В этом бизнесе один в поле не воин, и неважно, насколько ты талантлив. Я все же попытаюсь, ведь до этого у меня все получалось довольно неплохо. Пропустил я тираду Переса мимо ушей. Кто знает, быть может, и с фильмами выгорит. Картер не выдержал и презрительно фыркнул. Похоже, я ошибся на твой счет, ты не смел, а просто глуп. Неужели ты в действительности полагаешь, что сможешь добиться успехов на том поле, где уже долгие годы правит несменный король? Все возможно, тем более когда народ желает нового короля. Ничто не вечно, не вечен и король. Времена требуют перемен, реформ и новых вызовов. А свержение тирана зачастую сулит новый период процветания. Веришь, что у тебя достаточно сил для этого? Как бы ни пришлось пожалеть, молодой человек. Ну, я и в самом деле молод, а потому готов рискнуть, усмехнулся я. Хочу дать вам совет, как своему старшему коллеге. Может, вам стоит подумать о том, что ваше время прошло и настала пора уступить дорогу новому поколению. Как я могу это сделать, когда это поколение не понимает, как устроен этот мир? Когда кто-то идет против системы, это всегда заканчивается плохо. Плохо для того, кто идет против, или для того, против кого идут? Задал я серьезный вопрос, ибо поддавки закончились. Вы уже стары, и вам не стоит так сильно волноваться, а то может и давление подскочить. Я еще в полном расцвете сил, гордо вскинул подбородок Перес. Рано мне уходить на покой. Рад был поговорить, жаль только, разговор не принес результатов. Надеюсь, у тебя все будет хорошо и ты сможешь благополучно снять свой фильм. От каждого его слова разило фальшью и гнилью. Не нужно видеть будущее, чтобы понимать. Этот мудила не даст мне спокойно работать. Латус, береги себя, обратился он напоследок к моему продюсеру. И передавай всем от меня привет. Вызов завершился. Ньюмарк оторвалась от экрана компьютера и, устало вздохнув, заключила. Не знаю, что Картер предпримет, но так просто все это точно не оставит. Мы две противоположности, которые не смогут работать вместе. Он это тоже прекрасно понимает, потому и не хочет пускать меня на свою территорию. Одному из нас придется уйти, и это буду не я. Глава 411. Утренняя звезда. А жизнь довольно иронична и насмешлива. Надо же было назвать Лос-Анджелес городом ангелов, когда прямо просится окрестить его городом демонов. Ну а чем Картер Перес не демон? Как по мне, так самый что ни на есть. Лживый, лицемерный, лишенный всякого уважения к чужим стремлениям и с ощущением собственной безнаказанности творящий совершенно неприемлемые для меня вещи. Этот вершитель истории кинематографа и судеб прекрасных, невинных актрис, сидя на троне Голливуда уже четверть века, начал явно утрачивать чувство меры и человеческий облик. Фабрика грез в его руках – это не про равные возможности для талантливых людей и здоровую конкуренцию, это про нескончаемую сделку, выгодную только для одной стороны – Картера Переса. Разговор, состоявшийся с главой Пхе Картер Перес Цампаны два дня назад, помог мне понять одну очень важную вещь. Этот человек не остановится. Он никогда не прекратит попытки насолить мне, потому что потеря тронного зала Голливуда для него подобна смерти. Но мне его хлипкий, невзрачный трон не нужен, ибо я намерен перекроить мировую столицу кино так, что окажусь на его вершине по воле зрителей, и вершина эта будет небывалой доселе, сияющей и манящей, как мечта. Какой следующий шаг предпримет Перес, я не знаю, но ради его же блага надеюсь, что черту он не перейдет. Ладно, когда я задумываюсь о мужике с расплывшейся хари, к горлу начинает подступать тошнота. Лучше сосредоточусь на работе, тем более что есть на чем сосредоточиться, на поиске подходящих локаций для некоторых сцен. Тут все как-то серовато, потягивая из стаканчика холодный американо, озвучила Зинда свое мнение по поводу высотки напротив. Почему мы здесь остановились? Маясь целыми днями от безделья, леди Блэкхок вызвалась поработать не только моим пилотом, но и водителем. В одиночку ездить по улицам Лос-Анджелеса ДЦ мне совсем не хотелось, поэтому я охотно принял предложение очаровательной красотки из сороковых. Есть одна сцена, которую было бы идеально снять на этом месте, пояснил я, делая референсы на очки голограммы, прикидывая при этом зону обхвата камеры. «Кстати, ты подумала над моим предложением?» Зинда оторвалась от кофе и смущенно потупила взор. «Я все еще в сомнениях. Не подумай, что я не верю в тебя, просто все фильмы, в которых ты участвовала, безжалостно провалились», закончил я вместо нее. «Я все понимаю, но тебе ведь нравилось сниматься, поэтому почему бы не попробовать снова, но уже в достойной картине? К тому же я ведь не главную роль предлагаю». Еще во время Второй мировой войны Зинда, будучи безумно популярной, благодаря своему внешнему виду и выдающимся подвигам на поле боя, привлекла внимание Голливуда и снялась в нескольких незапоминающихся ролях в не менее забытых картинах. Зинда не особо любит об этом вспоминать, считая свое участие в тех проектах чем-то постыдным. Она настолько была разочарована в кинематографе и в себе как в актрисе, что твердо решила завязать с этим делом. Но вот я предложил ей роль в «Матрице», от сценария которого она в восторге, и ее решимость пошатнулась. «Я хочу, чтобы она сыграла Свитча, члена экипажа корабля «Навуходоносор». Это не особо заметный персонаж, но я уверен, что леди Блэкхок с присущей ей харизмой придаст этому герою изюминку. Я не уверена, что подхожу на эту роль», — робко проговорила Зинда и, допив свой американо, более уверенно добавила. «Я все же пилот, а не актриса. А я в твоих актерских навыках не сомневаюсь, и с этой ролью ты определенно справишься. Не стану настаивать, но подумай о том, что снявшись в этом фильме, ты сможешь доказать в первую очередь себе, что твои прежние неудачи в кино не твоя вина, и, может, даже обнаружишь, что кинематограф способен удивлять. С-40-х ничего не меняется, что может быть удивительнее этого. Прости, я надеюсь, ты правда снимешь успешный фильм, просто из-за неудачного опыта у меня мало веры в любой кинопроект». Девушка бросила пустой стакан в урну. «Жаль, что я за рулем, иначе бы мне не пришлось пить этот холодный напиток. Стоило добавить в американо немного виски, получился бы отличный коктейль», — с досадой буркнула она. Я улыбнулся. Меня радовала ее искренность. Девушка совсем не старалась изображать из себя примерного во всех отношениях сотрудника. У нее была страсть, полеты и были увлечения, алкоголь и кино. И в том и в другом она была профессионалом. Искусством смешивания напитков владела на высшем уровне, и как актриса была достойна всяческих наград. «Здесь, думаю, закончили», — сказал я. «Поехали на следующую точку». Зинда кивнула и села за руль. Но не успели мы тронуться с места, как мне поступил звонок от леди Лотус. «Слушаю, мисс Ньюмарк, Алекс», — прогремел встревоженный голос продюсера. «У нас серьезные проблемы». Кажется, Лотус была не столько встревожена, сколько зла. Перес сделал свой ход, скорее возвращайся в студию. Зинда погнала машину в Global Studios, которую я уже называл Alritix Films. «Расскажи, что произошло», — попросил я Лотус. «На студию напала триада, началась перестрелка, в результате погибло 5 человек, 3 с нашей стороны и 2 с их», — сообщила она новости, от которых я на мгновение опешил. «Триада? Серьезно? Пару недель назад у меня с ними возник небольшой конфликт. Обычно мы решали разногласия малой кровью. Они не осмеливались сунуться ко мне. У меня и мыслей не было, что на этот раз будет как-то по-другому, но они вдруг проявили вопиющее неуважение и несвойственную им наглость», — пояснила Ньюмарк, еле сдерживая гнев. «Не думала, что они будут действовать так опрометчиво. Подозреваешь Переса? Тут и подозревать нечего. Это явно его рук дело. Эта гнида натравила на меня триаду. Другого объяснения их смелости нет и быть не может. Он решил сделать это до того, как я закончу чистку и уволю своих бойцов». «Погоди, так трое погибших — это твои бойцы? Ты чем меня слушаешь?» — раздраженно выпалила Лотус. «Я же сказала, с их стороны погибли 2. Как думаешь, это произошло? Или ты полагаешь, что и обычным сотрудникам под силу утихомирить триаду? Мне не хватило всего нескольких дней, чтобы полностью перевести своих людей на другое место, а сейчас они мертвы. Я этого так просто не оставлю. Эта сволочь свое получит, как и эти выродки, что сунулись ко мне». Я выждал паузу, обдумывая услышанное. Картер Перес действительно решил ударить по мне подобным способом? Неужели я настолько разозлил его, что он осмелился переступить черту? «Алекс, мне плевать на триаду, поступай как знаешь», — холодно проговорил я. «Но Переса не трогай, он объявил мне войну, так что наше противостояние принимает иной оборот. Я сброшу его с Олимпа, уничтожу его репутацию так, что он пожалеет о том дне, когда решил пойти против меня. Я могу его просто убить. Нет, это слишком просто. Не согласился я с предложением Ньюмарк. К тому же я добрый парень, не забывай об этом. Но я не добрая. Поэтому я и не останавливаю тебя от расправы над триадой, но Пересом займусь сам, потоплю его законными методами. Он гордится тем, что является королем киноиндустрии, поэтому я сорву с его головы корону и выставлю на суд общественности. Народ сам вынесет Пересу приговор. Не понимаю, зачем все так усложнять? Потому что мы живем в светском государстве, где властвует закон. Я понимаю, что для тебя он ничего не значит, но я всегда старался жить правильно. Даже когда был нищим в буквальном смысле этого слова не опускался до нарушения свода законов. Хватит этого дерьма, яростно бросила Латус. Думаешь, я поверю в то, что ты весь из себя такой правильный? Перед другими можешь притворяться белым и пушистым, но не надо корчить из себя святого передо мной. Я знаю, ты та еще тварь, иначе ты бы не вынудил меня на сотрудничество. Ну, я не отрицаю, что у меня в жизни были тяжелые времена и за мной числится парочка грехов, но я все же стараюсь вести достойную жизнь. Ровным, спокойным тоном отозвался я, что над моей головой почти засветился нимб. Довольно, устало вздохнула мисс Ньюмарк. Накрывшая ее волна негодования начала отступать, она заговорила уже спокойно. Все сказанное мне повторишь на том свете дьяволу, когда будешь оправдываться за жизнь, а сейчас поторопись, пожалуйста, в студию. Полиция уже здесь, и они наверняка захотят поговорить с тобой. Она только что в одном предложении упомянула дьявола и полицию, это явно не к добру. КХМ, а мне обязательно туда ехать? Просто я вдруг вспомнил, что черепашку выгулить забыл, нервно протараторил я. Может быть, ты сама, мне не скрыть такое громкое дело, придется сотрудничать с полицией. И раз уж ты у нас мировая звезда, которую все поголовно любят, то тебе совсем и разбираться. Что-то меня не покидает зловещее предчувствие, но, возможно, я себя просто накручиваю. Территория киностудии была оцеплена полицией. Ослабив свое присутствие магией, дабы не привлекать внимание правоохранительных органов, я проскользнул через ворота и насчитал на площадке покоящихся в нескольких метрах друг от друга 5 мертвых тел. Над одним из трупов склонилась молодая брюнетка в голубых нитриловых перчатках и внимательно разглядывала, как я понял, пулевые отверстия, коих насчитывалось не меньше 7. Свинца не пожалели, пробормотал я тихо, но девушка меня услышала и тут же обернулась, встряхнув собранными в высокий хвост волосами. «Вы кто? Простите, но вам сюда нельзя», спешно и несколько растерянно произнесла она, устремив на меня большие черные глаза. «Постойте, вы выглядите знакомо». Девушка без стеснения поизучала мое лицо и, осознав наконец, кто перед ней, открыла от изумления рот. «Я Алекс Рид», представился я, также без стеснения оглядев ее стройную фигуру в узких брюках и тонкой курточке поверх забавной футболки с принтом недовольной кошки. «Не может быть!» Чуть ли не вскрикнула она. «Никогда бы не подумала, что моя работа однажды приведет меня к встрече с моим кумиром. А ведь мне говорили, что судмедэкспертиза – скучная профессия. Хотя больше упоминалось слово «мерзкое», но в любом случае я обставила их всех. «Привет, я Элла Лопес», – радостно назвала девушка свое имя и заключила меня в крепкие объятия. Это было неожиданно, но приятно. Обнимашки я всегда приветствую, особенно от красивых дам. Сегодня мой счастливый день. Кто бы мог подумать, что после переезда из Детройта в Лос-Анджелес ДЦ мне сразу же выпадет шанс познакомиться с самим Алексом Ритом. «Ты моя фанатка? Еще какая? Я слушаю твои песни, когда работаю в лаборатории. Они у меня кружат на репите и моя продуктивность растет экспоненциально». «Удивительно, правда?» Эта милая девушка буквально искрилась жизнерадостностью. Кажется, ничто не могло омрачить ее бодрое расположение духа. Ни середина рабочего дня, ни 5 трупов. «Так, стоп, но что ты тут делаешь?» Опомнилась Элла и кивнула на мертвого, пулевые отверстия которого пару секунд назад изучала. «Ты их знал? У нас не было шанса познакомиться. Я новый владелец этой киностудии», указал я пальцем на вывеску Global Studios, которую леди Латус все еще не удосужилась поменять. Точнее, я в процессе ее приобретения, и не успел я еще как следует тут все наладить, как случилась такая трагедия. «Да уж, это отстойно. Погоди, раз ты купил киностудию, значит ты собираешься снимать фильм?» Судмедэксперт едва ли не подпрыгнула от восторга. «Если это правда, то это сделает мой день. Что ж, это правда, не стал я скрывать очевидное. Это же потрясно. Она все же подпрыгнула. Конечно, то, что здесь произошла перестрелка и погибли люди, ужасно. Но прошу, не стоит отчаиваться из-за этого. Ты должен снять фильм, несмотря ни на что. Меня радует такая поддержка, но неужели ты совсем не думаешь о том, что мой фильм может получиться ужасным? Я в тебя верю. Показала она большой палец в нейтриле. Элла, с кем ты говоришь? Прервал нас громкий мужской голос. И почему посторонний находится на месте преступления? Вы кто? Дэн, это же Алекс Рид. Ты что, его не узнал? Проворчала Лопес. Здравствуйте, я детектив Эспиноза. Деловито представился неизвестный в коричневой кожаной куртке. Тон его смягчился, а в серых глазах промелькнула неловкость. Мы можем отойти, я бы хотел задать вам пару вопросов. Так, а вот это уже опасно. Если он здесь, то высока вероятность, что и детектив Деккер находится рядом, что в свою очередь сулит очень опасную встречу. Конечно, всегда готов сотрудничать с полицией, ответил я услужливой улыбкой. Так о чем вы хотели меня спросить? Я так понимаю, эта киностудия принадлежит вам? Все несколько сложнее, детектив. Я в процессе ее приобретения, не все документы еще подписаны, но осмелюсь утверждать, что совсем скоро стану ее полноправным владельцем. Хорошо, в таком случае, я бы хотел. Простите, осекся Эспиноза, увидев приближающуюся к нам высокую девушку со светлыми убранными, как и у Лопес, в аккуратный хвост волосами. Девушка шла решительно, ее строгое, красивое лицо несло властное и несколько озабоченное выражение. «Хлоя, это Алекс Рид, про него нам говорила мисс Ньюмарк», представил меня Эспиноза. Хлоя мягко улыбнулась, зеленые глаза на серьезном лице сверкнули восхищением, и я понял, что это не проявление вежливости, девушка в самом деле рада мне. «Неужели все в полиции мои верные поклонники? Рада встретиться с вами, мистер Рид. Я детектив Хлоя Деккер. Должно быть, вам приходится нелегко, вы ведь только купили эту киностудию, и сразу произошло такое ужасное событие», проявила детектив искреннее сочувствие. «Но нам нужно задать вам несколько вопросов. Это поможет нам как можно скорее найти виновных. Прошу проявить терпение». «Разумеется», покорно ответил я и внутренне устало вздохнул. «Все-таки она здесь, а это значит, что и утренняя звезда не заставит себя долго ждать, детектив». Раздался озорной мужской голос, своим бархатным звучанием тут же приковавший к своему обладателю внимание окружающих. «Я тебя обыскался», улыбаясь во все лицо заявил мужчина, оказавшись рядом с Хлоей. «Знаешь, тебе стоит более внимательно относиться к своему напарнику. Итак, какое дело нам предстоит раскрыть на этот раз?» Глава 412. Люцифер Морнингстар. Высокий, стройный, осанистый, в идеально сидящем черном дорогом костюме, мужчина выглядел настоящим аристократом, отлично понимающим значение слов стиля и современность. Пиджак он уверенно носил без галстука, модные туфли были вычищены до блеска, а на среднем пальце правой руки сиял перстень с черным камнем. Весь его вид вкупе с беспечной улыбкой на благородном лице кричал: «Всех готовых обольститься, милости прошу». Поправляя запонки на манжетах белоснежной рубашки, мужчина окинул быстрым взглядом мертвые тела. «Похоже, здесь была убойная вечеринка», — произнес он, в прямом смысле слова. «Я склонен предположить, что это дело рук моей мамы. Поздравляем! Получено достижение «Утренняя звезда». Открыта дополнительная характеристика «Небесная благодать». «Утренняя звезда» вы встретили Хилель бен Шахара, падшего архангела и повелителя ада. Самаэль, известный как Несущий Свет, считался мудрейшим, величайшим и прекраснейшим из архангелов во всем творении до своего изгнания с небес. Он был низвергнут в преисподнюю, чтобы править там и отвечать за души умерших грешников. За это достижение вы получаете плюс 10 свободных очков характеристик, плюс 10% к сопротивлению свет, плюс 10% к сопротивлению тьма. Вы встретили одно из ранних творений господа, принца Хора Серафимов, благодаря чему получаете плюс 7 к мудрости. Я, разумеется, предполагал, что рано или поздно столкнусь с ним, но не ожидал, что это произойдет так скоро. Дьявол, что покинул ад и решил провести отпуск в Лос-Анджелесе, заодно помогая полиции ловить преступников, аккуратно провел ладонью по зачесанным назад темным волосам и наконец обратил на меня свой взгляд. От изумления он даже вскинул брови. «Алекс Рид, детектив, вы знаете, «Кто это? Это же суперзвезда!» — воскликнул утренняя звезда, обращаясь к Хлое Диккер. «Он сочиняет отличные композиции, некоторые я иногда играю у себя в клубе». «Привет!» — улыбнулся он с хитрецой, протягивая мне руку. «Я Люцифер Морнингстар». Я пожал руку самому дьяволу. Странное ощущение. Не скажу, что неприятное или ужасное, скорее бодрящее. Это ведь сам сатана. Впрочем, мне пора, пожалуй, воспринимать такие встречи как нечто обыденное, раз уж я и саму смерть уже встречал. Верно, должен сообщить тебе, что я большой фанат твоей музыки, с восторгом признался светоносный, сверкая темными глазами. Книги и игры тоже весьма хороши, особенно мне нравится КТА. Очень интересное развлечение, где можешь творить всякие злодеяния, за которые не придется отвечать в аду. Как дьявола это меня очень поразило. Подумать только, человеческая изобретательность способна сократить мне работу. Простите его, вмешалась детектив Хлея. Это наш гражданский консультант. Он постоянно твердит эту чушь, так что просто игнорируйте его. Это не чушь, детектив, недовольно буркнул Люцифер. Я самый настоящий дьявол. Когда ты наконец примешь этот неоспоримый факт, ты просто псих, если в самом деле так считаешь, сквозь зубы процедила Диккер, чувствуя предо мной неловкость за своего напарника. Хочешь, чтобы люди сочли тебя психом, скажи им правду, проговорил я как бы между прочим. Алекс, ты только что одним предложением описал всю мою жизнь на земле, восхищенно произнес Люцифер. Рад познакомиться, Хилель бен Шахар, назвал я дьявола его настоящим именем, чем немало его поразил. Как отпуск, я простодушно моргнул ресницами, точно сама невинность. Люцифер посерьезнел и посмотрел на меня повнимательнее, будто хотел во мне что-то разглядеть, и, судя по его растерянному виду, ничего не вышло. «Мы знакомы?» – спросил он. «Нет, но я о вас наслышан. Вы довольно знамениты». «Это верно», – кивнул он самодовольно. «Значит, ты веришь моим словам? Я знаю, что вы всегда говорите правду, так что в ваших словах сомневаться не приходится. Видишь, детектив?» – вновь обратился он к Хлое. «Нужна лишь крупица веры. Ты не веришь мне, мой папаша был бы этим очень опечален, это ведь означает, что ты не веришь и в него». «Так, достаточно», — детектив выставила перед собой ладонь. «Дэн, я допрошу Рита, а ты пока попробуй поискать свидетелей. Возможно, мы что-то упустили». «Хорошо поработать, детектив-кретин», — беззлобно обозвал Люцифер Эспинозу. «Ты у меня допрыгаешься», — угрожающе ткнул Даниэл пальцем самого сатану в плечо и ушел. «Я предложил Хлое и Люциферу пройти в студию и спокойно поговорить в зоне отдыха. Здесь мы можем говорить свободно», — сел я в кресло. «Что вы хотели узнать?» «Я хочу знать, не причастна ли к этой бойне моя мать», — сказал утренняя звезда, взяв слово первым. «Это вполне могла сделать она, чтобы таким образом привлечь мое внимание. Так, я начинаю понимать, что за сюжет разворачивается сейчас. Раз Люцифер говорит о своей матери, значит богиня уже сбежала из ада и он рыщет в ее поисках. То, что богиня всего сущего в данный момент пребывает на земле, не сулит ничего хорошего, напротив, это самая настоящая катастрофа, которая потенциально может привести к концу света. Из-за долгого заточения в глубинах ада, богиня растеряла большую часть своих сил, поэтому сейчас она не представляет особой опасности, но ее силы будут стремительно возвращаться и может случиться так, что наша планета, да что там планета, вся вселенная может взорваться, просто не выдержав ее мощи. Эх, как же порой хорошо находиться в неведении. Однако теперь я знаю, что вскоре может случиться апокалипсис, и мне придется думать над этим, и биться головой об стену в поисках решения сей проблемы. И как мне, простому совершенному вампиру, прикажете сдержать богиню всего сущего? Это же не моя лига. Ладно, остается надеяться, что Люцифер совсем справится. Помнится, в сериале именно он не дал своей матери устроить на земле большой взрыв. Ты опять обвиняешь во всем свою мать, так и будешь вешать на нее все преступления, пока не удастся подогнать улики. Хлоя бросила на Люцифера осуждающий взгляд. Детектив, если бы ты знала, насколько жестока моя мать, ты бы сама повесила на нее все преступления, упрямо заявил Морнингстар, откинувшись на спинку кресла, смолк. Диккер наконец могла приступить к работе. «Мистер Рид, вы решаете купить киностудию Global Studios и на нее нападают члены триады. Вам так не повезло или во всем этом есть связь? Что можете сказать по этому поводу?» «Мне не повезло», — пожал я плечами. «И во всем этом есть связь. Мистер Рид, Можно просто Алекс. Алекс, пожалуйста, мне нужна конкретика. Ты как-то связан с триадой? Нет. Так ли это? Может, будем честны? Я всегда честен, детектив, улыбнулся я, бросив короткий взгляд на скучающего Люцифера. Я никогда не лгу. Дьявол тут же оживился. Вот это уже интересно, поддался он вперед. У нас с тобой гораздо больше общего, чем я думал, проговорил радостно властитель ада и взглянул мне в глаза. Скажи мне, Алекс, чего ты желаешь больше всего на свете? Так, вот он и задействовал свои ангельские штучки, способность, выявляющая скрытые желания людей, наподобие гипноза, хотя, скорее, она делает людей более податливыми и уязвимыми, дабы заставить их говорить правду. Обычно эта способность действует безотказно, но на мне, очевидно, не работает. Мне обязательно отвечать? Спросил я, как ни в чем не бывало. Это невозможно. Потрясенно воскликнул Люцифер. Как простой смертный может противостоять божественному? Если для тебя это так важно, я могу ответить, чего желаю, попытался я успокоить сатану. Я просто хочу выжить в этом безумном мире, где, гуляя по улице, можно нарваться на самого дьявола. Как в таком хаотичном мире прикажете спокойно жить? Алекс, прошу, давай без метафор, устало попросила Деккер. Расскажи все, что знаешь. Что ж, начнем издалека, детектив. Ты знаешь человека по имени Картер Пирис? Это довольно известное имя в Лос-Анджелесе, но при чем здесь он? На днях у нас с ним состоялся неприятный разговор, и он заверил меня, что я пожалею о непроявленном к нему уважении. Хочешь сказать, что это он причастен к нападению триады? Спросила Хлоя, не скрывая сомнения. Это звучит правдоподобно, прервал ее Люцифер. Продолжай, мне становится все интереснее. Глаза падшего ангела сияли от любопытства, но я не был уверен, привлекла ли его сама история или же он заинтересовался лично мной, после того как его фокус с выявлением желания не сработал. То, что я расскажу далее, не для протокола, детектив. Повторять рассказанное я не стану, подтверждать, тем более, это лишь строго между нами. Я готов изложить вам все, что мне известно, поскольку чувствую с вами двумя особую связь, мягко улыбнулся я. Считайте, что мы, как старые друзья, обсудили между собой ужасную трагедию. Алекс, я полицейская. Если ты не согласна, то я не стану говорить. Я никогда не лгу, детектив, но это не значит, что я не могу промолчать. Ладно, сдалась Хлоя. Я не буду упоминать в деле то, о чем ты сейчас расскажешь. Очень хорошо, кивнул я довольно. Не знаю, известно ли это полиции, во всяком случае ФБР точно известно, что Латус Ньюмарк является главой подпольной наркоимперии в обоих Лос-Анджелесах. Она использовала эту студию для отмывания легальных активов. Пару недель назад у нее произошел конфликт с триадой. Сегодняшнее нападение в некотором роде результат неразрешенного разногласия. Хлоя разинула рот, ошеломленно взирая на меня. Должно быть, она не ожидала от меня подобных откровений. У Люцифера же реакция была совершенно иной. «Я знаю об этом», – воодушевленно сообщил дьявол. «Периодически беру у них дурь, она, кстати, лучшая в городе. Эта Латус знает толк в таких вещах. Максимально осуждаю подобное, ибо для меня наркотики – страшное зло, и называть их чем-то лучшим просто немыслимо, но для сатаны, того, кому положено совращать человеческие души, вероятно, вполне допустимо». «Ну конечно, ты об этом знаешь», – раздраженно проворчала Деккер. «Наверное, еще и закупаешься у нее для своего клуба». «Конечно, я ведь сказал, у нее лучший товар в городе», – честно признался Люцифер, не видя в этом ничего предосудительного. «Алекс, как в этой истории с наркотиками и триадой фигурируешь ты и Картер Пирис?» Вернулась детектив к делу. «Я потребовал от мисс Ньюмарк очистить компанию от связи с ее криминальным бизнесом до того, как будут подписаны окончательные документы по приобретению. Бумаги, счета, все по максимуму приведено в порядок, и Латус уволила практически всех сотрудников, которые были вовлечены в ее незаконное дело. Осталось всего пара человек, которые должны были уйти со дня на день, и это спасло жизнь простым сотрудникам, не связанным с наркобизнесом. Полагаю, Пирис натравил на студию триаду, чтобы продемонстрировать мне, что будет, если я не приду к нему на поклон. Мне жаль, Люцифер, но боюсь, что твоя мать здесь ни при чем. Что у вас за разногласия, раз он решился натравить на тебя триаду? Спросила Хлоя. Ничего такого. Я лишь собираюсь снять фильм и тем самым утвердиться в киноиндустрии, а Пирис убежден, что я вторгаюсь в его владения, и хочет меня от этого удержать», — пояснил я. «Звучит как-то слишком натянуто», — недоверчиво проговорила Деккер. «Ты не понимаешь, детектив», — пустился в объяснение Люцифер. «Алекс, самый талантливый человек из всех, кого мне доводилось видеть. Если он снимет фильм, то наверняка очень успешный. Затем последует второй успех, третий, и со временем он вытеснит этого Переса с кинорынка. Люди по своей природе жадные и завистливые существа, и когда видят угрозу своей власти, то делают все, чтобы сохранить эту самую власть. Что ни говори, но Люцифера неспроста считали мудрейшим архангелом. Когда он ведет себя по-детски, а он часто так делает, его сложно воспринимать всерьез, но все же не стоит забывать, что ему очень, очень и еще раз, очень много лет. Кстати, детектив, встрепенулся повелитель Ада, будто вспомнил нечто забавное. «А ты не желаешь снова попробовать себя как актриса?» Алекс сказал, что чувствует между нами особую дружескую связь, поэтому думаю, он может дать тебе роль в своем фильме. Они оба посмотрели на меня, и я с улыбкой показал им большой палец. «Без проблем, мисс Деккер, что вы думаете об этом? Я смотрел фильм с вашим участием, старшая школа в джакузи, и должен признать...» «Стоп!» — выкрикнула девушка, резко поднявшись с места. «Ни слова больше, но детектив», — протянул Люцифер с лукавой улыбкой, «ты в этом фильме была просто сногсшибательна, особенно твой выход в бикини. И похоже, Алекс в этом вопросе со мной солидарен. Мы поняли друг друга без слов», — кивнули и устремили на Деккер выжидательный взгляд. «Ни за что, только через мой труп», — решительно отказалась Хлоя. «Спасибо, что уделил нам время, Алекс. Я выясню, имеет ли Картер Перес отношение к нападению триады. Как и обещала, я не стану упоминать в деле то, что ты мне рассказал. Только мне не дает покоя один вопрос. Ты знаешь, что Латус Ньюмарк – преступница, но все равно оставил ее руководить студией. Почему? Несмотря на все ее прегрешения, она замечательный руководитель и продюсер. На сегодняшний день мне этого достаточно. Ясно, что ж, мы пойдем. Иди вперед, Хлоя. Мне надо перекинуться с Алексом парой слов наедине», — заявил Люцифер, чем слегка смутил девушку. «Ну, ладно, только не наделай глупостей». Детектив Деккер ушла, и я остался одни на один с самим властелином ада. «Поговорим немного, Алекс. Мне очень любопытно, как человек смог противостоять божественному. Ну почему ты у мамы такой любопытный?» Глава 413. Аномалия мироздания. «Когда я говорю людям, что я дьявол, они принимают меня за шута, дурака или богача со своеобразной причудой. Ты единственный, кто без колебания поверил моим словам, или дело не в вере. Ты знал, что это так, и в том и в другом случае я делаю вывод, что ты необычный смертный, Алекс Рид». Мы с Люцифером сидели в креслах друг напротив друга и мило улыбались. Не было никакого напряжения, просто непринужденная беседа между совершенным вампиром и падшим ангелом. «Пожалуй, я и правда отличаюсь. Обширные знания служат моей отличительной чертой. И да, я знал, кто ты, еще до того, как ты представился мне. Давно у меня не было такого мандража», — признался дьявол. «Кто же ты, Алекс? Ты не только знаешь, кто я, но и можешь устоять перед моей способностью. Но ведь я не единственный, кто может это делать», — пожал я плечами. «Ты ведь поэтому захотел поговорить со мной, хотел понять, связан ли я каким-то образом с Хлоей, и выяснить, наконец, почему твои силы не работают на ней». Люцифер чуть не присвистнул от удивления. «Тебе и это известно? Потрясающе! Да, ты совершенно прав, я до сих пор теряюсь в догадках, откуда у детектива иммунитет к моему дьявольскому очарованию. Я не в обиде, конечно», — он манерно откинулся на спинку кресла. «Она сексуальная блондинка, ей можно, но ты же это другое. Как ты это сделал? Никакие силы не могут проникнуть в мое сознание. Здесь я постучал себя пальцем по виску, стоит барьер, который защищает меня от любого постороннего вмешательства. Мои мысли нельзя прочитать, меня нельзя контролировать, мои желания невозможно из меня вытянуть. Даже твой всемогущий отец не смог бы этого сделать». Люцифер изумленно вытянул лицо, глаза его округлились. «Ты серьезно? Как такое может быть? Отец же всемогущ. Не в этом случае, можешь быть уверен. Потрясающе». Он восторженно всплеснул руками и растянул губы в злорадной усмешке. «Я просто обязан знать, что это за способность такая и как ее достать, чтобы подгадить своему папаше. Это моя уникальная способность, никто другой овладеть ею не сможет», — спустил я взлетевшего почти до небес дьявола на землю. «Я называю эту способность разумом игрока. Геймер, который управляет своим игровым аватаром, всегда находится по другую сторону монитора. Неважно, что происходит внутри игры с его персонажем, даже если он встретит на пути колдунью, которая возьмет под контроль его разум, в реальности с игроком ничего не случится. Моя сила действует схожим образом, она словно держит мой разум по ту сторону монитора. В измерении, в которое нельзя проникнуть, сделал Люцифер собственную интерпретацию. Как интересно и необычно. Это полностью нарушает законы мироздания моего папаши. Есть у этой способности еще какие-нибудь плюшки? Отсутствие страха, не стал я скрывать. Если мой разум находится по другую сторону, то я в каком-то смысле становлюсь игроком, который всего лишь контролирует персонажа в игре. А если твой разум по ту сторону монитора, то ты не будешь испытывать страх, поскольку он будет считать, что ты лишь играешь в игру. Он понял, как устроен разум игрока после небольшого объяснения и полностью принял это как данное. Приятно вести диалог с умным собеседником. Не то чтобы это было большим секретом, я никогда этого особо не скрывал и частенько многим говорил, что мой разум надежно защищен от постороннего вмешательства. Вот только объяснять о наличии такой силы и о том, как она работает, мне не доводилось. Мало кто просил подробности, все принимали силу за мой особый навык и этим вполне удовлетворялись. Но, в отличие от непросвещенных людей, Люцифер знает, что никаких особых навыков не существует, все способности лишь проявление намерений Всевышнего. Однако против разума игрока бессилен даже сам Яхве, а это значит, что он не имеет к этой способности никакого отношения, что уже звучит как полный абсурд, ибо Бог создал все и нет никого и ничего выше него. Я рассказал Бивалу о своем уникальном пассивном навыке так подробно, потому что Люци обожает все, что не подвластно его отцу. Таким образом я хотел заинтересовать его, чтобы он посчитал меня равным себе, поскольку у меня есть то, чем очень бы хотел обладать он сам. Люцифер – творение Господа, поэтому он никогда не сможет выйти за рамки установленных отцом законов, но я и моя способность – нечто выбивающееся из картины его мира. «Хочу кое-что проверить», — сообщил дьявол, и его глаза вспыхнули кроваво-красным. «Может немного тряхнуть». В моих ушах раздался оглушительный гром, будто сами небеса низверглись. Стены и пол под ногами затряслись так, что я подумал о внезапном землетрясении, но что-то было не так. Люцифер изменился. Гладкая человеческая кожа вместе с густыми, уложенными в аккуратную прическу, волосами вдруг растворилась, и моему взору явилась испещренная глубокими бороздками, впадинами и рубцами до жути безобразное, чудовищное лицо. Если не видеть все своими глазами, можно подумать, что кожу самым жестоким образом заживо содрали, подпалили и придали вид недожаренного красного мяса. Отвратительно. Белки глаз Люцифера потемнели, в красных радужках бушевал огонь, рот исказился в зловещем оскале желтых, блестящих зубов. Передо мной сидел сатана в своем истинном обличье, способным, пожалуй, наслать страх даже на Барбатоса. Его жуткая внешность вкупе с дьявольской аурой, которую он испускал, словно без усилий черпая из темнейших глубин ада, в одно мгновение повалило бы обычного человека, да что там человека, даже Супермен свалился бы без сознания от ужаса перед неизбежным. Я даже мечтать пока не могу о такой устрашающей негативной энергии, заставляющий дрожать от ужаса целую планету. Если бы Джек умел выпускать хотя бы сотую часть от этого дьявольского давления, то никто бы перед ним и голову поднять не осмелился. Поняв по моему безразличному выражению лица, что на меня и правда устрашение не действует, князь тьмы вернул себе человеческий облик, а планета перестала трястись. Ты действительно не испугался? Не мог поверить Люцифер своим глазам. Это невероятно. В который раз удивился он. С таким хладнокровием тебе даже под силу плюнуть в лицо моему отцу. Зачем мне это делать? Я же не самоубийца. Так, погоди, ты только что заставил дрожать саму планету только ради того, чтобы напугать меня. А что в этом такого? Немного тряхнуло и только. Никто не пострадал. Поверь, люди даже не обратят на это внимания, а если и задумаются над этим, то на следующий же день забудут. Как такое можно забыть? Не забудут, так придумают сотню научных оправданий. Все божественное закономерно, Алекс. Любой катаклизм – это проявление намерений высшего создания. Люди ведь не впадают в таких случаях в истерику. Они просто принимают это как должное, как нечто неподвластное, но понятное, объяснил падший ангел, как он относится к своей небольшой шалости. Сбой в матрице, проговорил я тихонько о своем. Ты о чем, неважно. Тебя правда не напугало мое дьявольское лицо, даже чуть-чуть, я ведь уже сказал, я не испытываю страха. К тому же я увидел твой истинный облик еще до того, как ты показал его мне, сообщил я властителю ада новость, смутив его в очередной раз. Мои глаза способны видеть истину, даже через божественное, нет, это слишком шокирует. Ты словно аномалия мироздания, может, здесь причастен мой дядя? Призадумался он, но даже ему приходится творить в союзе с отцом, и он бы не смог сотворить нечто, что рушит законы бытия. Дядя, это он про того, кто выше всех. Благодаря рассказам Диди я теперь знаю, что в этой реальности существуют оба высших божества из ДЦ и Марвел. И раз здесь тот, кто выше всех, брат присутствия, то получается, что он дядя Люцифера. И судя по словам Люци, у двух верховных господ существует некий негласный союз, а значит, они действуют и творят вместе. В любом случае меня сейчас больше интересуют не они, а сам Светоносный. Только что он продемонстрировал всего лишь крупицу своей мощи, но от этого задрожала вся планета. Ему достаточно пожелать, и вся Солнечная система перестанет существовать. Успокаивает лишь то, что ему нравится Земля и только это место он считает своим домом. Люцифер презирает Серебряный город, откуда его изгнали, и ненавидит ад, куда его сослали. Лишь на Земле он почувствовал, что его ценят и уважают, поэтому о сохранности нашей матушки планеты беспокоиться не стоит, до поры до времени. Алекс, кто же ты и откуда у тебя навыки, с помощью которых ты можешь подавлять божественное? Сгорая от любопытства вопрошал дьявол. Ты сильнее обычных смертных, но твои силы ничтожны по меркам Вселенной. Тем не менее ты способен на то, что не подвластно даже мне. Это не объяснить в двух словах, а у нас нет времени, чтобы сидеть здесь и говорить до вечера. Тебя ждет детектив Диккер, а я должен разобраться с триадой. Так что придется повременить с откровениями дьяволу. Люцифер жадно взирал на меня, точно хотел, чтобы я прямо здесь и сейчас выложил ему все свои секреты, но отложить разговор он все же согласился. Что ж, должно быть, детектив меня и впрямь заждалась. Морнингстар поднялся с кресла, поправил лацкан пиджака. Жаль, что я так и не узнал секрет иммунитета Хлои к моему ангельскому очарованию. Думал, что найду зацепку у тебя, но, я знаю, почему твои силы не действуют на детектива Диккер, вставая с места, заявил я будничным тоном. Ты знаешь, воскликнул он, лишь бы дьявола не хватил удар от обилия шокирующих новостей. Я ведь сказал, обширные знания служат моей отличительной чертой. При встрече я назвал тебя Хилель бен Шахар и спросил о твоем отпуске. Я в отставке, подправил меня Люцифер, который, видимо, решил больше не возвращаться в ад. Но это поражает. Твои силы, а теперь еще и знания. Сколько же в тебе секретов? Ну же, скорее, расскажи мне про Хлою. Я бы и рад, но мы ведь оба торопимся, лукаво улыбнулся я сатане. Поговорим обо всем в свободное время. Алекс, ты, указал он на меня пальцем, умеешь держать интригу. Ладно, я согласен подождать. Думаю, к завтрашнему вечеру ты решишь все свои проблемы, так что приглашаю тебя в свой клуб люкс. Протянул он мне черную пластиковую карту. Это карточка VIP-клиента. В моем заведении широкий ассортимент выпивки, ты будешь впечатлен. Растянулся он в гордой улыбке. «Спасибо, но я не пью алкоголь», — проговорил я, но карточку тем не менее принял. «Однако с радостью послушаю музыку и от души потанцую. Странный ты человек, раз не пьешь, пропускаешь всю радость и веселье жизни. Так и быть, скажу своему бармену намешать для тебя парочку недурных безалкогольных коктейлей, как для особого гостя. Против алкоголя. Это даже звучит ужасно», — невольно поежился Люцифер от подобного откровения. Мы вместе вышли на площадку, где уже грузили в машину мертвые тела. Попрощавшись со мной, Морнингстар поспешил искать свою Диккер, а я подошел к судмедэксперту, наблюдавшему за погрузкой трупов. «Мисс Лопес, уже уходите?» «Ой, да, моя работа здесь завершена», — ответила девушка, снимая перчатки. «Тщательнее осмотрю их уже в морге, потом проведу анализы ДНК. Ну, типа, обычные рабочие будни». В силу своей профессии тебе постоянно приходится иметь дело с трупами, это не выматывает, я имею в виду психологически, не сказала бы, пожала плечами Элла. Я хожу к психотерапевту, чтобы разобраться с тьмой в своем подсознании, но это не связано с моей работой. А так, вообще-то, работа позволяет отвлечься. Ну и, «Конечно, Вера», — разоткровенничалась девушка. Серебряный крестик на ее шее поблескивал от яркого зенитного солнца. «Понимаю», — отозвался я. «Судмедэксперта еще и приятные сюрпризы преподносит», — продолжила Элла рассуждать. «Вот сегодня, например, звезду встретила, а ведь приехала всего лишь исследовать мертвые тела. Еще не поздно попросить автограф», — резко переключилась она с мертвецов на автограф. «Тебе нравится маленький принц? Я его обожаю». Я сделал вид, будто достаю книгу из кармана. Книга была небольшого размера и вполне могла уместиться во внутреннем кармане пиджака. На титульном листе я оставил автограф и вручил маленького принца девушке. «Спасибо». Лучась счастьем, приняла Элла подарок и второй раз за день заключила меня в объятия. «Я думала, в жизни ты не такой хороший, каким тебя выставляют СМИ, но теперь знаю, что ты еще лучше». «Ой, прости», — внезапно осеклась девушка. «Просто я всегда все подвергаю сомнению, вот и насчет тебя тоже. Ничего, мне нравится, что ты такая открытая. Я счастлив встретить столь яркого и честного фаната. Будем друзьями, Элла», — протянул я руку. «Я недавно в Лос-Анджелесе ДЦ, и у меня здесь не так много друзей, так что я с радостью», — быстро пожала она мою руку. «Это круто». Мы с Эллой еще немного пообщались, но девушке пришлось уехать вместе с полицией. Я махал ей вслед рукой, когда ко мне подошла раздраженная и очень злая леди Латус. «Закончил флиртовать с юной девой? Может, теперь наконец обсудим произошедшее?» Едва скрывая свой гнев, процедила Ньюмарк. «Что ты собираешься делать с Пересом? Уничтожить его? Для начала при помощи закона», — уточнил я. «А для этого необходимо собрать доказательства того, что Перес — мудила, по которому тюрьма плачет. Что насчет триады? Я же сказал, поступай с ними так, как посчитаешь нужным. Они посмели напасть на мою студию, за что должны поплатиться», — произнес я холодным тоном. «Только я добрый парень, так что оставляю это дело тебе. Видишь, ты та еще тварь», — усмехнулась Латус, довольная тем, что была права на мой счет. Ньюмарк ушла, видимо, наказывать триаду, а я тем временем решил сделать один звонок. «Что нужно?» — прозвучал в трубке грубый женский голос. «Привет, Джессика. У меня для тебя есть работенка». Глава 414. Звук тишины. Я появился в люксе в 12 часу ночи. Время было раннее по меркам знатоков ночного отдыха, но 300 человек в клубе «Люцифера» это, кажется, не очень-то и волновало. На просторном, тонущем в белой дымке танцполе, раскованно двигаясь под зажигательные биты диджея и шумно отдаваясь порыву безотчетного веселья, они разгоняли усталость дня. Только особо ленивые, или уже успевшие притомиться, вальяжно развалившись на узких кремового цвета диванах, не спеша потягивали из стеклянных стаканов горячительные напитки, в которых время от времени поблескивал измельченный лед. Несмотря на присущий ночным клубам полумрак, света здесь было много. Теплыми, желтыми огнями, бросая на все вокруг золотые блики, сверкал усыпанный иллюминацией потолок, лазерные проекторы отбрасывали направленные лучи, мягким синим светом подсвечивая длинную барную стойку у стены и сцену, на которой полуобнаженные девушки в туфлях на высоченных каблуках страстно изгибали под музыку соблазнительные тела. В глубине логова греха, как звал этот клуб один ангел, темнели две мраморные, с ажурными коваными перилами, лестницы, которые вели на огромный балкон второго этажа, откуда хозяин заведения частенько окидывал довольным взглядом предающихся разгулу грешных созданий. Я просканировал помещение эхолокацией и выяснил, что Люцифера на месте нет. Это меня несколько расстроило, зато, к своему утешению, я обнаружил здесь кое-кого другого, к нему и направился.